Глава 39. Мед и полынь. Катерина устроила так, что могла остаться с Питу наедине. Добрая фермерша, встретившись с некоторыми старыми знакомыми, отправилась в их обществе, а Катерина, уступив одной из них свою лошадь, сама пошла пешком в обществе Питу, скрывшегося от торжества. Этого рода прогулки вдвоем никого не удивляли в деревне. Все находили естественным, что Питу разговаривает с госпожой Белье и ее дочерью, а, может быть, не обратили на это даже внимания. «Вот я и к вашим услугам, мадемуазель Катерина», — сказал Питу, когда они остались одни. «Отчего вы так давно не были на ферме?» — спросила Катерина. «Это нехорошо, Питу». «Да ведь вы сами знаете», — отвечал Питу с удивлением. «Я ничего не знаю. Нехорошо». Питу закусил губы. Его поразила скрытность девушки. Она это заметила. Впрочем, Питу всегда прямой, честный, лукавил. «Послушайте», — сказала она, — «мне нужно поговорить с вами о другом». «А-а-а», — отвечал он, — «на днях, когда вы видели меня в хижине...» «Где я вас видел?» «Ах, вы сами знаете». «Да, я знаю». Она покраснела. «Что вы там делали?» «А вы узнали меня?» — спросил он с кротким упреком. «Не вдруг. Потом узнала». «Как это потом?» «Случается быть настолько рассеянной, что не знаешь, куда идешь, а потом опомнишься». «Конечно». Оба замолчали. У обоих лежало много на сердце. «Но ведь все-таки», — сказала Катерина, — «это были вы?» «Я». «Что вы там делали? Спрятались?» «Зачем это?» «Нисколько». «Из любопытства?» «Я не любопытен, сударыня». «Однако ж, вы там были, хотя это не место ваших прогулок», — сказала она с нетерпением. «Я читал». «А, я не знала». «Если вы меня видели, то не могли не знать». «Я вас видела, это правда, но как-то неясно. И вы...» «Что это такое?» «Я читал». «Тактика. По ней я учу моих солдат. А чтобы удобнее заниматься, я уединяюсь». «Это так. Там, на опушке леса. Вас ничто не тревожит?» «Ничто». Снова наступило молчание. «Вы подолгу учитесь там?» — начала Катерина. «Иногда целые дни». «Стало быть, вы давно там сидели?» «Очень давно». «Странно, я вас не видела, проехав мимо». Она так явно лгала, что Питу хотелось тотчас уличить ее, но он остановился. «Должно быть, я спал, что часто случается, когда утомишься после работы. А пока вы спали, я проехала лесом. Я проехала до старого павильона». «А, — сказал Питу, — павильона. Какого павильона?» Катерина покраснела, она не поверила Питу. «Павильона Шарни, — отвечала она. — Там растет самый лучший чеснок». «Да?» «Я обожглась щелоком, а это превосходное средство против ожога». Питу сделал вид, будто поверил, и посмотрел на ее руки. «Не руки, а ногу обожгла», — подхватила быстро Катерина. «Нашли чеснок?» «Да, и не хромаю больше». «Она меньше хромала, чем теперь», — подумал Питу. Катерина убедилась, что Питу ничего не видел и не знает. Отдавшись чувству радости, она весело сказала: «Итак, Питу на нас дуется». Питу возгордился своим новым положением. Он не хочет более знать бедных крестьян с тех пор, как стал офицером. Питу почувствовал себя оскорбленным. Как? За жертву, которую он приносил, она еще подшучивает над ним, сравнивая его, вероятно, с Исидором Шарни. При одной этой мысли все добрые намерения Питу разлетелись. «Мне кажется, не я, а вы сердитесь на меня». «Как это?» «Начали с того, что прогнали меня с фермы, отказали в работе. Благодаря Богу, я не жаловался на это господину Белье. У меня есть руки и голова. Уверяю вас, Питу...» «Не продолжайте, сударыня. Вы хозяйка». «Ну да, вы прогнали меня. А тогда, когда вы ехали в павильон Шарни, вместо того, чтобы бежать от меня, вам следовало, напротив, подойти, заговорить со мной». Катерина встрепенулась. «Я убежала?» — спросила она. «Я убежала?» «Да, как будто на пожар. Так скоро, что я не успел закрыть даже книгу. Потом вы вспрыгнули на бедную Каде и унеслись. В ожидании вас Каде изгрызла всю кору с дерева, к которому была привязана. так что дерево это погибло». «Дерево погибло? Что вы говорите, Пету?» Едва могла выговорить Катерина, чувствуя, что уверенность ее покидает. «Конечно», — продолжал Пету, — «пока вырвали чеснок, Каде грызла дерево в продолжении целого часа». «В продолжении часа?» — вскричала Катерина. «Меньше, чем в час лошадь не могла бы съесть столько коры. Вы же должны были нарвать столько чесноку, чтобы его хватило на излечение всех ран, полученных при взятии Бастилии. Чеснок — дивное растение для ран». Бледная, расстроенная Катерина не находила слов, чтобы ответить Пету. Пету также умолкнул. Он высказал все. Госпожа Белье, доехав до перекрестка, остановилась и простилась с соседками. Пету был как на иголках. «Ну, что скажет наш воин?» — спросила старуха. «Пожелает вам доброй ночи, госпожа Белье». «Еще рано», — сказала Катерина почти отчаянным голосом. «Подождите». «Ну так прощайте», — ответила ему фермерша. «Пойдем, Катерина». «Скажите мне всю правду», — шептала молодая девушка. «Какую, сударыня?» «Стало быть, вы больше мне не друг?» «Ах!» — мог только ответить несчастный. Он чувствовал, что еще одно слово, и он не выдержит. А раз не выдержит, все дело проиграно. Это соображение сделало его бессловесным, как римлянина. Он поклонился Катерине с почтением, показавшимся ей ироническим, с грациозной улыбкой раскланялся с госпожой Белье и исчез в лесу. Катерина рванулась было за ним, но мать остановила ее. Оставшись один, Пету принялся рассуждать сам с собою. «Не это ли есть любовь?» — говорил он. «По временам так приятно, а затем слишком горько». Бедный малый был настолько наивен, что никогда не думал о том, что любовь содержит в себе мед и полынь, и что вся сладость любви пришлась на долю Исидора. Катерина чувствовала к Пету что-то вроде почтительного страха, от которого была далека за несколько дней до того. Пету, дороживший своим достоинством, не без удовольствия узнал бы о внушенном им чувстве, но ему и в голову не приходила мысль доискаться причины волнения молодой девушки при всякой их встрече. Он довольствовался тем, что, сидя дома, только плакал и пел про себя заунывные деревенские песни. Наплакавшись вдоволь, Пету возвращался к себе, проходя мимо часовых, поставленных у дверей его дома в изъявление ему глубокого уважения. Часовые эти раз до того были пьяны, что спали, сидя на каменной лавке, держа ружье между колен. Удивленный Пету едва разбудил часовых, доложивших ему, что 30 человек, хороших граждан-патриотов, заказали ужин у отца Телье, и что почетное место за ужином оставлено для него, Пету. В сопровождении тех часовых Пету отправился в зал торжества, где встречен был восторженным криком собравшихся. Он занял только что приготовленное ему место и принялся есть.